23 мая. Около 7 часов вечера я гулял на бульваре. Грушницкий увидел меня издали, подошел ко мне. Какой-то смешной восторг блистал в его глазах. Он крепко пожал мне руку и сказал трагическим голосом: «Благодарю тебя, Печорин. Ты понимаешь меня?» «Нет. Но, во всяком случае, не стоит благодарности», — отвечал я, не имея точно на совести никакого благодеяния. «Как? А вчера? Ты разве забыл? Мэри мне все рассказала». «А что, разве у вас уже нынче все общее и благодарность?» «Послушай», — сказал Грушницкий, — «очень важно. Пожалуйста, не подшучивай над моей любовью, если хочешь остаться моим приятелем. Видишь, я ее люблю до безумия, и я думаю, я надеюсь, она также меня любит. У меня есть до тебя просьба. Ты будешь нынче у них вечером. Обещай мне замечать все. Я знаю, ты опытен в этих вещах. Ты лучше меня знаешь женщин. Женщины, женщины, кто их поймет? Их улыбки противоречат их взорам. Их слова обещают и манят, а звук их голоса отталкивает. То они в минуту постигают и угадывают самую потаенную нашу мысль, то не понимают самых ясных намеков. Вот хоть княжна. Вчера ее глаза пылали страстью, останавливаясь на мне. Нынче они тусклы и холодны. Это, может быть, следствие действия вот, — отвечал я. Ты во всем видишь худую сторону, материалист, — прибавил он презрительно. Впрочем, переменим материю. И, довольный плохим каламбуром, он развеселился. В 9 часу мы вместе пошли к княгине. Проходя мимо окон Веры, я видел ее у окна. Мы кинули друг другу беглый взгляд. Она вскоре после нас вошла в гостиную Лиговских. Княгиня меня ей представила как своей родственнице. Пили чай. Гостей было много, разговор был общий. Я старался понравиться княгине, шутил, заставлял ее несколько раз смеяться от души. Княжне также не раз хотелось похохотать, но она удерживалась, чтобы не выйти из принятой роли. Она находит, что томность к ней идет и, может быть, не ошибается. Грушницкий, кажется, очень рад, что моя веселость ее не заражает. После чая все пошли в зал. «Довольна ли ты моим послушанием, Вера?» — сказал я, проходя мимо нее. Она мне кинула взгляд, исполненный любви и благодарности. Я привык к этим взглядам, но некогда они составляли мое блаженство. Княгиня усадила дочь за фортепиано. Все просили ее спеть что-нибудь. Я молчал и, пользуясь суматухой, отошел к окну с Верой, которая мне хотела сказать что-то очень важное для нас обоих. Вышла вздор.